Глава 10. Трудный день. Отправь все перечисленные вещи частным шаттлам, и этим же шаттлам сам отправляйся на планету, если у тебя нет первостепенных дел. Чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше. Я не могу вернуться на базу. У меня полно дел на Сагитариусе 8. «Сделаю, господин», — донеслось в ответ из голофона, и связь оборвалась. Эритос с удовлетворенным видом, мечтая поспать, откинулся на спинку кресла и на мгновение снова прикрыл глаза, но, вспомнив, что скоро нужно встречаться с Саредосом, взял себя в руки и, сбросив остатки сна, встал и отправился в душ. Проведя в нем минут 15, Эритос вышел оттуда нагим и вполне довольным, и на ходу, растираясь полотенцем, направился к встроенному в стену репликатору одежды. Активировав репликатор, Эритос произнес: «Стандартную повседневную пталианскую одежду». Репликатор, издав стандартный подтверждающий звук, отсканировал Эритоса и выдал голографическую картинку с десятком пталианских костюмов разного цвета. Эритос внимательно окинул все быстрым взглядом и ткнул пальцем в изображение понравившегося ему костюма. Картинка тут же пропала. И через несколько секунд стеновые панели, перед которым стоял Эритос, разъехались. И на вешалке оказался нужный генералу костюм, который тот быстро забрал и вернулся обратно к кровати. Бросив костюм на кровать, Эритос вытер со своего тела остатки воды и распаковал костюм. Повертев его в руках и тщательно осмотрев, он начал одеваться. Потом случайно взглянул на свою обувь, понял, что она выдает в нем военного. Вернулся к репликатору и произвел себе пару гражданской обуви, подходящей к его костюму. Закончив сборы, Эритос вернулся к голофону и произвел вызов. Перед ним предстало изображение офицера. «Сегодняшние отчеты уже готовы?» – поинтересовался Эритос у офицера. «Да, господин генерал». «Тогда пересылай», – приказал Эритос офицеру и отключил связь. Через пару секунд личный компьютер Эритоса издал звуковой сигнал, оповещающий о том, что получено сообщение. Прежде чем начать просматривать новые отчеты, Эритос сделал себе с помощью пищевого репликатора стакан с какой-то дымящейся жидкостью и что-то похожее на хлеб или булку, испеченную из муки дерева Харо. Поставив все это на стол, Эритос вернулся обратно в свое кресло и активировал свой личный компьютер, принявшись попутно за свой завтрак. Начался очередной день. Направляясь к себе, Зарган медленно пробирался через толпу посетителей космопорта, находящихся на нижнем этаже комплекса. Сегодня Зарган припарковал свой планолет на общей стоянке. Настроение было отличное, и он даже сам сел за управление планолетом, оставив Торна одного на заднем сиденье. Так вышло, что сегодня в космопорт к нему, Заргану, прибудут и Саредос, и какой-то генерал Эритос, которого Зарган в глаза еще не видел. По этой самой причине он решил не занимать частную стоянку компании, рассчитанную всего на 2 планолета места. Добравшись до подъемника, идущего наверх, Зарган заметил, обращаясь к Торну, что сегодня, на удивление, очень много народа в грузовом космопорте. На что Торн ответил, что господин Зарган просто не так часто поднимается к себе этим маршрутом. «Ты прав. Наверное. Но мне кажется, что народа все равно больше, чем обычно. Да и в последнее время, судя по отчетам нашей компании, загруженность космопорта увеличена процентов на 20». «Вам виднее, господин. Я просто заметил, что этим маршрутом мы практически не ходим». «Просто сегодня вообще день исключительный. Ну да ладно, прекратим этот...» Зарган оборвал фразу, так как услышал у себя за спиной. «Доброго времени, капитан». Обернувшись, Зарган увидел Диргана, стоявшего рядом с Торном. «Ты следишь за мной, что ли?» Саркастически поинтересовался Зарган у своего офицера. «Конечно нет, просто так совпало. Я общался сейчас со службой безопасности космопорта». Нужно было порешать с ними кое-какие вопросы. Такое чувство, что ты отсюда и не уезжал после нашего вечернего разговора, заметил Зарган. Совершенно верно. Дел очень много. Я оставался в космопорте. Прекратив обмениваться любезностями, все трое вошли в лифт, который, закрыв двери, начал подниматься на нужный этаж космопорта. Когда лифт остановился, вся группа вышла из него и оказалась посреди коридора, по сторонам которого располагались мелкие магазины. Бар находился в самом конце, поэтому все трое поспешили отправиться в его сторону. Отсюда подняться наверх в основной офис компании можно было только через помещение бара. Войдя, Зарган сразу же увидел Просиона, который, в свою очередь, заметив Заргана, поспешил ему навстречу. По обыкновению, Просион передал Заргану ежедневный отчет. И, обменявшись любезностями, они расстались. «Я задержусь еще внизу. У меня есть дела. Но минут через 20 я непременно поднимусь наверх», — предупредил Дерган Заргана. «Не опаздывай навстречу. Они скоро прибудут». «Да, я помню. Не опоздаю», — пообещал Дерган. После этих слов Зарган отправился в сопровождении Торна к себе, а Дерган зашагал куда-то в противоположную сторону, ушел по своим делам, растворившись среди посетителей, коих с утра уже было немало. Саредос спешил навстречу, но при этом все еще стоял на кухне своего дома и наспех допивал свою обычную ежеутреннюю порцию антрисового сока. Закончив, он подобрал со стола какие-то мелкие вещи, сложил их в карман и покинул кухню. Поинтересовался Кару у выходящего из кухни хозяина. «Нет, ты остаешься с Норианом. Начинай уже заниматься поставками на корабль всего, что мы с тобой обсуждали. Я сегодня сам слетаю в космопорт. А вы можете вызвать шаттл с нашего нового корабля и отправляться на нем. Если Нориан захочет, он может взять с собой своего друга. Я не буду возражать. Кару, возможно, я смогу сегодня сделать разрешение на телепортацию между кораблем и нашим домом, поэтому не спеши улетать. Часа через 2 я дам знать, можно это будет сделать или нет. Я вообще-то уже опаздываю. «А мне лететь довольно долго», — заметил Саредос. «Хорошо, господин Саредос. Господин Нориан еще не проснулся, поэтому мы никуда не спешим. День только начался». Раздался вызов голофона, прикрепленного к руке Саредоса. «Ну кто там еще?» — буркнул недовольно Саредос и активировал голофон. Устройство нашло ближайший встроенный проектор, и перед Саредосом предстало изображение Эритоса. «Доброго времени, полковник!» – приветствовал Эритос Саредоса. «И вам доброго времени!» – ответил Саредос. «Что-то случилось? Или это просто вызов вежливости?» «Просто вызов вежливости!» – подтвердил и улыбнулся Эритос. «Я хотел узнать, все в силе? Нет ли каких-то изменений?» «Нет, все замечательно. Все идет, как и договорились. Я, правда, возможно, немного опоздаю на встречу. Совсем чуть-чуть». «Если хотите, Саредос, я могу помочь. И вам не потребуется так далеко лететь с самого утра. Это, возможно, сэкономит нам все время, которое сейчас очень дорого». «О чем вы, Эритос?» «Я могу телепортировать вас в космопорт, в наш центр. А свой планолет вы отправите следом, на автопилоте». «Это возможно?» – поинтересовался Саредос. «Хотя я все время забываю, кто вы. Извините. Я еще не привык». «Привыкайте. Скоро я вам буду подчиняться, а не вы мне», — улыбаясь, ответил Эритос. «Вы готовы?» «Да, конечно, готов. Только секунду, я кое-что еще сделаю». Саредос повернулся к Кару и отдал ему последние распоряжения. Закончив, он снова повернулся к голограмме Эритоса и сообщил: «Все, можете забирать. Я готов». С орбитальной станции запустили перенос. Телепортационный луч сфокусировался на Саредосе и, сверкнув белым светом на фигуре гуманоида, растворил его внутри себя и, погаснув, исчез, оставил Кару в одиночестве. Эритос активировал внутреннюю связь и вызвал дежурного офицера. «Телепортация закончилась?» «Да, господин генерал. объект в нашем разведывательном центре. Замечательно. Тогда можете отправлять меня туда же. Эритос отключил связь. Такой же самый луч, который перенес Саредоса, вновь спустился с орбиты Сагитариуса и, забрав Эритоса, отправил его туда, где уже находился Саредос. Материализовавшись, Эритос заметил, что Саредос на него смотрит удивленным взглядом. «Что-то не так?» – поинтересовался Эритос. «Все нормально. Просто я еще не видел вас в гражданской одежде». «Как это не видели?» «Когда связывался по голофону с вами, я был уже в ней». «Правда?» «Конечно», — подтвердил Эритос. «Я как-то и не заметил, а еще подумал, что не стоило бы разгуливать по гражданскому космопорту, и тем более у меня в компании в форме офицера имперской военной разведки». «Ох, полковник, видимо, вы совершенно отвыкли от военной службы», — улыбаясь, ответил Эритос. «Но, возможно, это и к лучшему. Вы теперь точно смотрите на все другим взглядом, а не как военный офицер. А в нашем деле свежий взгляд – это замечательно». «Не могу не согласиться. Однако мы прибыли немного раньше, чем было запланировано. Думаю, это не станет проблемой, и мы можем отправиться ко мне». Покинув разведывательный центр космопорта, Эритос и Саредос проследовали через технические коридоры в секцию, где находился бар Саредоса. В игровой секции бара на втором этаже, возле стойки с напитками, облокотившись на стойку, стоял Дерган и внимательно слушал какого-то птальянина, который что-то ему рассказывал и показывал записи в голофоне. Разговор между тем закончился довольно скоро. Дослушав птальянина, Дерган что-то достал из кармана, передал ему и, утвердительно кивнув головой, попрощался. Затем, развернувшись, стал спускаться на нижний этаж бара, оставив птальянина, с которым только что разговаривал, у стойки. Оказавшись внизу, он заметил Саредоса в сопровождении какого-то лантардийца. Оба в этот момент как раз входили в бар. «Видимо, это и есть тот генерал Эритос, о котором вчера предупреждал Зарган в вечернем разговоре», — подумал Дерган и направился навстречу им. «Доброго времени, господа!» Поприветствовал он Эритоса и Саредоса. «И тебе, Дерган, доброго времени!» Отозвался Саредос. Эритос молча кивнул в ответ. Он не знал, кто перед ними, и потому предпочитал хранить молчание. Заметив, что Эритос довольно сухо обошелся с Дерганом, Саредос поспешил исправить ситуацию и представил своего начальника безопасности. Эритос заметно переменился. Улыбнулся, убрал с лица настороженность. «Ты видел Заргана?» – поинтересовался Саредос у Дергана. «Да, он уже с полчаса как приехал. Мы вместе сюда поднялись, и сейчас он наверху, готовится к встрече. А мне нужно было кое-что закончить, и я остался». «Ты закончил?» «Теперь да». «Тогда, раз все в сборе, мы можем подняться наверх». Дерган присоединился к ним, и через пару минут, завершив все процедуры системы безопасности, они, наконец, вошли в святая святых Саредоса, где Зарган уже ожидал их. Эритос, оглядевшись, был удивлен, обнаружив в помещении самое современное оборудование. Такое, которое даже у высших чинов Империи еще не было обновлено. Саредос же, в свою очередь, порадовался про себя, заметив, что Эритос хоть чем-то удивлен, и представил Заргана генералу. Когда все формальности были соблюдены, Саредос жестом пригласил всех за стол. Сам он сел во главе стола, поднял голову и, оглядев всех внимательным взглядом, произнес: «Что ж, раз мы все тут собрались, давайте начнем». Пробуждаясь, Нориан открыл глаза. Потом снова их на мгновение прикрыл и, поморщившись, снова открыл и быстро-быстро заморгал, пытаясь привыкнуть к яркому солнечному свету, бьющему прямо в лицо через огромное окно его спальни. «Убавить свет наполовину», — вяло проговорил мальчик. Окно потемнело, и солнечный свет, проникающий в комнату, в самом деле сделался совсем не таким ярким. Невозможно было бы утверждать, что яркость его уменьшилась ровно вдвое. Но и сомневаться не приходилось, в комнате стало гораздо комфортнее, и свет совсем не так сильно, как прежде, бил по глазам. Нориан повернулся на спину, сонно потянулся руками в разные стороны и зевнул. Нужно было вставать, иначе сейчас датчики подадут сигнал Кару, что Нориан проснулся, и тогда андроид снова начнет нудеть с самого утра, пытаясь поднять мальчика с постели. Сев на кровати, Нориан откинул одеяло и стянул с прикроватной вешалки что-то похожее на длинную рубашку или халат. Затем встал с кровати и надел на себя одежду. Как только он поднялся, кровать тут же ушла вниз, по то, что обычно называется полом, тем самым освободив больше места в и так немаленькой комнате. Посмотрев, что кровати больше нет, и упасть на нее обратно уже не выйдет, Нориан обреченно вздохнул и отправился в душ. Тем временем Кару, получив сигнал датчиков о том, что Нориан проснулся, уже стоял на кухне и готовил натуральный завтрак из настоящих продуктов. Минут через 20 после оповещения датчиков, услышав звук шаркающего по полу обуви, андроид обернулся и увидел Нориана. Он входил на кухню с мокрой головой. Подумал андроид, но вслух не стал ничего говорить на эту тему. «Доброго времени, господин Нориан!» Приветствовал Кару Нориана. «Угу, и тебе!» прозвучало в ответ. Было очевидно, что он еще толком не проснулся. «Папа уже уехал?» «Почти, уже как часа два!» ответил Кару. «Понятно. А почему почти?» спросил Нориан андроида. «Господин Царедос не уезжал сам. Его телепортировали из дома туда, куда он и собирался отправиться». Кару поставил перед мальчиком тарелку с едой и стакан обычного сока. «Приятного аппетита!» – пожелал андроид. «Спасибо. Он что-нибудь передал мне?» – поинтересовался Нориан и принялся ковырять еду в тарелке, пытаясь разобраться, готов он это есть или нет. Кару недавно снова занялся своими экспериментами с едой, и то, что он готовил, не всегда было съедобным. «Сказал, чтобы мы не спешили. Возможно, он решит вопрос с телепортацией на орбиту, на борт вашего корабля». «Мне он то же самое вчера сказал. Я не хочу туда лететь один. Нужно Ангаруда пригласить. Думаю, он не откажется, если не занят». «Я рекомендую вам воздержаться от разговора с вашим другом. Он задает вопросы, на которые нельзя отвечать». «Я это контролирую. В любом случае, ему нужно будет хоть что-то рассказать из того, что происходило за то время, что я отсутствовал дома. Знаешь, Кару, я думаю его пригласить с собой». «Куда с собой? На корабль? Мы и так вроде это обсуждаем». «Нет, корабль – это само собой. Я хочу, чтобы он улетел вместе с нами в Куатарию, звездную систему тарианцев». «Мне кажется, это невозможно, господин Нориан. Он не оставит своих родителей на Сагитариусе». «Я знаю, что это сложное решение, но ему нужно будет его принять. Там он сможет учиться в лучших академиях». Разговор прервался из-за звукового сигнала, оповещающего о входящем сообщении на домашний голофон. Кару активировал голофон и прочитал сообщение. «Что там?» – спросил Нориан. «Это господин Царедос. Он прислал коды доступа для службы планетарной безопасности. Эти коды разрешают телепортацию между нашим кораблем и Сагитариусом. Также он прислал указания для меня и разрешение отправляться на корабль». «Что это значит?» – переспросил Нориан. Кару попытался объяснить как можно подробней. «Это означает, что я прямо сейчас могу связаться с нашим кораблем и андроидом вашего папы, отправить ему коды для снятия запрета на телепорт. И прямо отсюда, из дома, он сможет поднять нас на орбиту». «Понятно», – невозмутимо ответил мальчик. «Потом переговорю с Нгарудом, и если он сможет отправиться с нами, то так и сделаем. Если он откажется, тебе придется отправляться одному, потому что я останусь дома». «Господин Нориан, вы уверены?» – переспросил андроид. «Вы же так хотели попасть туда как можно скорее». «Абсолютно. Корабль огромный, и мне одному не очень хочется его осматривать. Это скучно. Потом все равно надо будет показывать его Нгаруду. А значит, и самому придется смотреть еще раз. Ведь если Нгаруд сегодня не сможет, то он сможет позже. Как-то так». Завершив объяснение, Нориан отодвинул пустую тарелку, отхлебнул пару глотков сока и, взяв свой голофон, набрал номер друга. Ответ последовал почти сразу. Появилось изображение Ангаруда, который с чем-то возился, сидя за столом. «Ну и где ты пропадал столько времени?» Сразу же поинтересовался Ангаруд. «Ты обещал связаться со мной еще несколько дней назад!» «Извини, так сложились обстоятельства. Я не мог связаться с тобой раньше. Зато сегодня у меня есть отличная новость, если ты свободен». «Снова откупаешься?» – улыбнулся Ангаруд. «Что за новость?» «Мы прямо сейчас можем попасть на наш новый корабль». «Ну, не знаю. Я сегодня не готов. Это же нужно лететь в космопорт. С него на шаттле, на станцию. И потом также обратно. Это займет очень много времени». «Другими словами, ты все равно боишься летать на шаттле?» Предположил Нориан и понял, что попал прямо в цель, потому что Ангаруд утвердительно кивнул. «Да, боюсь. Извини, но я летел всего один раз, и полет мне показался не очень приятным. Я просто не готов такое испытать сегодня еще раз». «И не придется. Все, что тебе будет нужно, это дождаться моего планолета, который тебя заберет, и прилететь ко мне домой. Из дома нас перенесут на борт корабля телепортом». «Как это телепортом? Он же запрещен на Сагитариусе!» Удивленно отозвался Ангаруд. «Этот запрет не для нас. Мы получили разрешение на его использование». «А это не больно? Телепортироваться?» Осторожно поинтересовался Ангаруд. «Нет, не больно. Ты вообще ничего не почувствуешь», уверенно пообещал Нориан. «Откуда ты знаешь? Ты же не телепортировался ни разу? Или ты уже опробовал и побывал на корабле?» «Нет, то есть и да, и нет». «Как это? Ты меня совсем запутал. Поясни». «Я пробовал телепорт, и я не был еще на нашем корабле. Ты хочешь туда попасть, или мы будем сидеть и обсуждать, больно телепортироваться или нет?» Начал злиться Нориан. «Когда это и где ты уже успел попробовать, что такое телепорт?» Удивленно спросил Ангаруд. «Неважно. Успел и все тут. Ты хочешь на корабль или дальше будем перепираться?» «Хочу», – утвердительно ответил Ангаруд. «Что нужно для этого сделать?» «Собраться и ждать мой планолет. Включи локацию у себя в голофоне, а я переведу автопилот на нее. Я не полечу. Сам прилетишь сюда. Минут через 15-20 он будет у твоего дома». «Тогда я пошел собираться и буду его ждать. До связи». Нориан кивнул и отключил голофон. «Кару, отправь планолет к Ангаруду», – распорядился Нориан. «Сделаю через пару минут». «Когда мы сможем отправиться наверх?» «Мне нужно связаться с Сатером. И думаю, как прибудет господин Ангаруд, мы сразу же сможем отправиться». Нориан вышел из-за стола и задвинул свой стул. «Я буду у себя», – сообщил он андроиду. «К моменту, когда прибудет Ангаруд, я уже буду готов. Так что сделай так, чтобы мы тут не задерживались». Отдав распоряжение, Нориан ушел к себе, забрав со стола свой голофон. Оставшись один, Кару связался с автопилотом планолета и отправил ему команду на полет к дому Ангаруда. После этого Кару вернулся к домашнему голофону и вызвал Сатера, личного андроида Саредоса. Как только на вызов ответили и появилось изображение Сатера, Кару сообщил, что Саредос прислал коды доступа к планетарной безопасности, разрешающие телепортацию с корабля и на корабль. «Вы уже готовы?» – поинтересовался Сатер. «Я могу вас поднять, ориентируясь на сигнал пеленгатора голофона». «Нет-нет!» – быстро отозвался Кару. «Мы еще не готовы. Господин Ангаруд еще не прилетел. За ним только что отправили, и он будет тут в течение часа». «Отсылай коды, Кару». Кару произвел какие-то манипуляции с панелью домашнего голофона и отправил Сатеру коды. «Подожди», – сказал Сатер. «Я проверю». Сатер с пульта управления ввел на корабле коды и отправил на станцию планетарной безопасности. Ответ пришел мгновенно. «У нас есть доступ, все нормально», – сообщил он Кару. «Подожди, я кое-что отправлю тебе прямо сейчас. Включи локацию». Кару активировал локацию на домашнем голофоне. «Готово», – сообщил он Сатеру. Сатер у себя на пульте с мостика корабля отдал команду, и рядом с Кару через пару секунд появилась какая-то длинная коробка синего цвета. «Что это?» – спросил Кару. «Идентификационные браслеты для корабельного телепорта. Работают в автоматическом и ручном режиме. В автоматическом нужно просто держать браслет на руке, нажать на нем две небольшие пластины и совместить их. Корабельный телепорт мгновенно перенесет носителя браслета на борт в телепортационный зал корабля. В ручном режиме по голосовой связи сообщить компьютеру корабля о готовности к телепортации и ждать переброса. Обычно это тоже занимает несколько секунд. Но в ручном режиме можно переместиться куда угодно, помимо корабельной телепортационной». Кару открыл коробочку и заглянул внутрь. «Тут 8 браслетов», — сообщил он Сатеру. «А нам нужно только 3». «Запасные. Я просто отправил стандартный набор. Советую держать запасной с собой на случай, если понадобится кому-то еще, у кого не будет браслета. Телепортировать с помощью нашего телепорта». «Понятно», — ответил Кару. «Тогда до связи. Мы скоро прибудем». Связь с кораблем прервалась. И Кару, выполнив распоряжение, снова остался один и продолжил заниматься своими делами. Первым делом Нориан, поднявшись к себе, переоделся. После завтрака и утренних новостей остатки сна полностью смело. Впереди его ожидал новый и явно очень длинный день. Нориан обдумывал предстоящий разговор с Нгарудом, в процессе которого Нгарут должен был согласиться отправиться в Тарианскую систему вместе с Норианом и Саредосом. Уже сейчас было ясно, что этот разговор не будет простым. Поэтому, думал Нориан, не стоит сразу по прибытии предлагать такое. Пока Нориан возился наверху, переодевался и обдумывал свои дальнейшие действия, прошло уже достаточно времени для того, чтобы Нгарут прилетел. Но того почему-то еще не было. Устав сидеть наверху без дела, Нориан достал свой боевой пталианский нож, прицепил его себе на пояс, прихватил галафон и спустился вниз. В нижнем зале дома никого не было. «Кару!» – позвал Нориан. Тот не отозвался. «Куда он мог подеваться?» – подумал Нориан. Ответ пришел в виде звука. На террасе что-то упало. Судя по всему, какой-то металлический предмет. Выход на террасу располагался в конце коридора, что вел наружу, в домашний тропический сад. Нориан направился туда. Там, на гравитационной платформе, стоял Кару и что-то чинил в стене, выдвинув из нее небольшую панель. «Кару!» – снова позвал мальчик, подойдя ближе. «Что-то случилось?» Андроид оторвал взгляд от панели и, посмотрев на Нориана, попросил. «Господин Нориан, не могли бы вы мне подать вон тот блестящий предмет, лежащий у вашей ноги? Мне нужно закончить ремонт, а как раз этой штуки мне сейчас и не хватает». Нориан нагнулся, подобрал с пола указанный блестящий предмет, передал его Кару и снова поинтересовался. «Чем ты там занимаешься?» «Сломалась система полива», — ответил андроид и отпустил платформу почти на самый пол. «Ну пусть бы домашние роботы и чинили». «Они будут проверять всю систему, а это надолго. Я знаю, что сломалось, поэтому проще самому быстро сделать. Тем более мне все равно заняться было нечем. Пойдемте в дом, тут слишком жарко. Я включу полив и понижу температуру». Кару отправил платформу в какой-то чулан или что-то похожее на него. Нужно сказать, что в доме было полно мест, о которых ни Нориан, ни Саредос не знали. Но зато о них было прекрасно известно и Кару, и Сатеру. Остановившись у садового пульта, Кару задал программу, и они с Норианом покинули террасу, отправившись в главный зал дома. «Вот, возьмите, господин Нориан». Кару протянул один из браслетов, присланных недавно Сатером. «Что это?» – поинтересовался Нориан, покрутив браслет в руке. «Это маяк для телепортации на корабль. В обычном автоматическом режиме нужно совместить вот эти две пластины». Кару показал Нориану, как это сделать. Также есть второй способ. Можно это делать в ручном режиме. Нужно просто связаться с бортовым ИИ нашего корабля и указать, куда отправляешься, или попросить забрать тебя оттуда, ориентируясь на маяк с указанием, куда тебя перенести. В общем, вы со временем научитесь. Система корабля не позволит что-то сделать ошибочно, поэтому можете не беспокоиться. «Я понял», — ответил Нориан и надел на руку браслет, который тут же обвился вокруг запястья, сжавшись под размер руки. Нориан почувствовал легкий укол. «Ай!» – вскрикнул мальчик. «Что это было?» – спросил он, осматривая руку. «Простите, это моя вина», – поспешил извиниться андроид. «Я забыл предупредить об этом». «Что это было?» – снова удивленно переспросил Нориан. «Браслет взял вашу ДНК», – поспешил объяснить андроид мальчику. «Он не будет работать, если окажется на руке другого существа до тех пор, пока его заново не перепрограммировать. Но несмотря на это, есть и другие варианты и возможности. К примеру, можно взять кого-то за руку, и система, ориентируясь на сигнал, телепортирует обоих. И вот еще вариант». Андроид взял второй браслет и передал его Нориану. «Можно просто кому-то дать этот маяк, если ситуация того потребует», дополнительно пояснил андроид мальчику. «Ну, он уколол не больно, а просто неожиданно. А вот как твой браслет будет реагировать? Ведь у тебя нет ДНК». «Вопрос хороший, но я уже выяснил. Моим браслетом не могут воспользоваться без меня, если его запрограммировать на одного носителя без ввода ДНК. Так что им никто, кроме меня, не воспользуется. За это можно не переживать. К тому же в электронной инструкции было сказано о дополнительных мерах защиты. Нужно будет на корабле у Сатера поинтересоваться, что к чему. Лучшая безопасность – это не передавать чистый браслет кому-то постороннему и не давать возможности доступа». «Ладно, я поговорю на эту тему с папой. Мне не очень понятна эта ситуация с ДНК и доступами, но на данный момент и так сойдет. Оставь остальные у себя, но второй я все-таки возьму», заявил Нориан андроиду и взял второй браслет из синей коробочки, что прислал Сатер. «Вы для себя или для Нгаруда берете?» — поинтересовался андроид. «Для Нгаруда. Пока не разберусь полностью с доступами, не стану таскать второй при себе. Иначе в автоматическом режиме может кто угодно попасть на наш корабль». «Это разумно», — согласился андроид. «А вот и ваш планолет», — вдруг сообщил он Нориану. «Он сейчас садится в подземной стоянке нашего дома. Если вы готовы, то и я тоже. Нгарут скоро будет в доме». «Ну, поднимется наверх, отдам ему браслет и можем тогда отправляться. Пока он там копается, я себе налью что-нибудь попить. День на планете сегодня, судя по всему, будет очень жаркий. Может, сделаешь температуру в доме на пару градусов ниже, пока мы отсутствуем?» «Готово», — сообщил андроид вслед уходящему Нориану, но тот, ничего не ответив, скрылся за дверью, оставив Кару одного в огромном зале нижнего этажа. Однако андроид не пробыл там долго в одиночестве, потому что практически сразу, как Нориан ушел в зал, поднялся лифт со стоянки гаража. Двери его открылись, и вышел Нгарут. Он огляделся и, увидев Кару, задал привычный вопрос. «Кару, а где Нориан?» «Сейчас вернется. Он вышел на несколько минут». «Я немного задержался. Объяснял дома, куда еду. Мне несколько неудобно, когда Нориан вот так спонтанно что-то делает или предлагает». Ответить Кару не успел, потому что вернулся Нориан. Услышав часть того, что говорил Нгарут, Нориан ответил вместо Кару. «Ну извини, тут заранее не всегда можно что-то спланировать». Нориан вернулся в зал, держа в руках по бокалу с соком. Один он передал Нгаруду, а второй оставил себе. «Кару не ест и не пьет, так что для него сока я не захватил». «Когда мы отправляемся?» — поинтересовался Нгарут, отпив пару глотков из своего бокала. «Да прямо сейчас, если тебе угодно», — отозвался Нориан. «На вот, надень его на руку». Нориан протянул другу второй браслет, тот, что он не так давно взял у Кару. «Что это?» – поинтересовался Нгарут. «Маяк для телепорта», – ответил Нориан. Нгарут взял браслет и обвил его вокруг своей руки. Браслет ожил и сомкнулся на запястье Нгаруда. «Ай!» – вскрикнул Нгарут. «Что это было?» – спросил он Нориана, разглядывая свою руку. «Вот и я то же самое сказал», – ответил со смехом Нориан. «Это браслет взял твою ДНК». «А предупредить?» «Это я тоже говорил, но решил, что и тебе стоит попробовать». «Любишь ты издеваться надо мной?» «Ну да, я в долгу не останусь. Лучше скажи, как им пользоваться». «Вот эти две выдвижные пластины нужно соединить». Нориан показал на браслете, что нужно сделать. Нгарут неожиданно соединил эти пластины и, не успев опомниться, исчез в белом ярком луче, появившемся в зале и укрывшем Нгаруда собой. «Понятно», – произнес Нориан. «Нгарут не был бы Нгарудом, если бы не делал подобных вещей. Кару, нам тоже нужно отправляться». «Да, господин Нориан, я согласен с вами. Я готов», – сообщил андроид и активировал браслет. Следом за ним, поставив бокал на ближайший стол, браслет активировал Нориан и исчез вслед за остальными в ярком луче. Зал опустел, и стало тихо. И только мелкие роботы, занимающиеся домашними делами, негромко постукивали, позвякивали и шуршали. «Ну, раз на сегодня мы решили все вопросы с передачей дел, то, думаю, можно расходиться. Осталось только дождаться прилета Рогана и передать ему управление компанией», – произнес Саредос, по очереди оглядывая всех. Зарган кивнул в знак согласия и, решив, что встреча закончена, попытался подняться из-за стола. У него немного затекли ноги за несколько часов сидения в кресле, и ему очень хотелось побыстрее размяться. Внезапно у Саредоса на голофоне прозвучал сигнал входящего сообщения. Саредос посмотрел на свой голофон и, активировав сообщение, прочитал его, пока все ожидали, что он скажет дальше. Реакция Саредоса удивила присутствующих. Выглядел он немного растерянным, что совсем не было ему обычно свойственно. «Мне пришло приглашение от барона-губернатора посетить его резиденцию сегодня вечером. Меня приглашают на какую-то вечеринку в честь нового посла». Саредос замялся, всматриваясь в имя, указанное в приглашении. «Не могу даже произнести его имя», – сообщил он своим собеседникам. «Ну, да это и не важно. Меня приглашают в резиденцию барона-губернатора на вечеринку в честь какого-то посла. Только не понимаю, зачем? И как они обо мне узнали?» – повторил он сообщение. «Вероятно, его внимание привлек ваш корабль на орбите, и ему стало интересно», – предположил генерал Эритос. «Он у нас очень активный правитель и старается, чтобы все лучшее было ему доступно». В диалог вмешался Дирган. «Прошу прощения, но я не успел еще доложить. И как раз собирался». Все повернулись к нему, готовясь услышать, что там Дирган забыл сообщить. «Те два дайконца, которых мы ведем и подозреваем во взломе нашей системы безопасности, официально работают на советника Карин Тагуса, который, в свою очередь, работает на нашего барона-губернатора. Если не ошибаюсь, он занимается контактами с соседними мирами, граничащими с нашей системой». «Вы не ошибаетесь», – задумчиво произнес генерал Эритос. «Именно этим он и занимается. И я в растерянности от вашей информации. Мы никогда его ни в чем не подозревали, и он не был у нас в разработке. Но у нас еще нет подтверждений того, что это дайконцы покопались в нашей системе. У нас только подозрения», – ответил Эритос Удирган. «Тем не менее, навряд ли это случайность. И я поручу своим подчиненным взять его в разработку». «Так что, мне отказаться от визита?» – спросил Саредос Эритоса. «Ни в коем случае! Слетайте, развейтесь, поиграйте в избалованного богатея, и, возможно, мы выясним, что происходит в резиденции и чего хочет от вас барон-губернатор. Можете даже взять с собой Нориана для пущей убедительности. Там есть мои специи, и я велю проследить, чтобы с вами ничего не случилось. «Нориана я не возьму с собой», — ответил Саредос. «Он на орбите, на нашем корабле. Пусть там и побудет. Я один слетаю. Или вон, с Зарганом, если он не откажется». «Откажусь. Мне нечего там делать. И у меня полно дел тут, в космопорте. Последние события очень часто меня отвлекали от дел, которые, кстати, вероятно, очень скоро придется передавать Рогану», — выпалил Зарган. «Ну, не хочешь, не надо. Я один слетаю», — как-то не слишком уверенно ответил Саредос. «Полковник, у вас с этим проблемы?» — поинтересовался Эритос, пристально глядя на Саредоса. «Нет, проблем нет», — твердо ответил Саредос. «Просто всплыли старые воспоминания о прежней службе. Я слетаю один. Ничего страшного, все нормально. Я справлюсь». «Ну, раз на сегодня больше ничего нет, то я вынужден удалиться в наш центр. Там слишком много дел. Мои контакты у всех вас имеются. Для отчетов я, вероятно, буду прибывать сюда». Ритас обвел взглядом помещение, в котором находился, и продолжил. «Тут самые современные оборудования и защита, так что, думаю, нет смысла что-нибудь менять. Да и вам будет привычнее. Сейчас все работаем с тем, что есть, и ждем замены основных фигур». Ритас замолчал и обвел взглядом собравшихся за столом, как бы давая понять, что он на сегодня тут закончил. Удостоверившись, что его поняли, Ритас активировал свой телепортационный маяк, встал из-за стола, попрощался со всеми и покинул помещение с помощью орбитального военного телепорта. После того, как зал покинул Эритос, в нем на минуту повисла почти полная тишина. Все сидели молча, о чем-то задумавшись. Первым тишину нарушил Зарган. «Ну?» – неуверенно начал Зарган. «Раз мы тут закончили, то я, пожалуй, пойду к себе. У меня запланировано несколько встреч с клиентами на сегодня». На его слова отреагировал Саредос. «Да, конечно. Можешь идти. Я слетаю в город. Прикуплю что-нибудь из одежды для вечера. Одежда из репликатора, думаю, не годится». Зарган поднялся со своего кресла, задвинул его под стол и, попрощавшись, ушел работать к себе. За столом остались Саредос и Дерган. «Саредос, вы уверены в этом генерале Эритосе?» – неожиданно спросил Дерган. Саредос, не задумываясь, ответил. «У меня нет выбора. Его на мое место назначил Верховный Адмирал. За пару дней, что я пробыл с ним, он показался мне довольно разумным и преданным империи генералом». «Но он же вел ваш допрос». «Да, но сейчас это уже не важно. Это его работа, и я его понимаю. Думаю, он справится с работой на Сагитариусе вместо меня не хуже, чем я сам бы это сделал. Ты же согласился с ним работать?» «Согласился». «В любом другом случае, я бы не стал работать на имперскую военную разведку. Предпочитаю свободную работу, а не подчинение военным. Но в нашем случае это скорее исключение. У меня и выбора особого нет. Тем более мы все не знаем, к чему приведет наша деятельность, что на самом деле мы ищем и что нас всех ждет в ближайшем будущем. Он действующий генерал военной разведки, и теперь ты работаешь в его команде, а он будет подчиняться мне. Так что в некотором роде ты все равно продолжаешь работать со мной. Подходит тебе такая интерпретация?» Рассмеялся Саредос. «Да мне все подходит, что поможет развитию птолианской расы. Я не ради империи этим занимаюсь, а ради своего народа. Это важнее и должно стоять на первом месте». «Вот и отлично, что ты это понимаешь. Ладно, нечего тут сидеть без дела. Мне нужно ехать, а тебе заниматься делами компании, как и Заргану. Дерган и Саредос поднялись со своих кресел и вышли в длинный коридор, разделяющий владения Заргана и владения Саредоса. За закрывающейся дверью послышались звуки. Это несколько мелких роботов принялись проводить в порядок помещение. Дерган попрощался с Саредосом и через бар отправился на технические уровни. А Саредос направился к стоянке планолетов через второй вход, располагающийся почти сразу у дверей его зала, где он провел столько времени, занимаясь расследованием вторжения неизвестного врага. Оглядев напоследок коридор, он глубоко вздохнул. Повернулся, зашел в лифт и начал спускаться на стоянку. Саредос вдруг осознал, что он теперь тут уже только номинальный хозяин, и этот период, когда он жил и работал на Сагитариусе, действительно подходит к концу. «Я устал. Мы уже осмотрели очень много. А еще в несколько раз больше осталось осмотреть». Нгарут остановился посреди корабельного коридора, ведущего в очередной отсек корабля, и, повернувшись к Нориану, вопросительно посмотрел на него. «Думаю, ты ошибаешься. Мы даже и десятой части корабля не осмотрели», – издевался Нориан. «Тем более». «С другой стороны, ты сам не захотел пользоваться телепортационными узлами корабля. А я предлагал тебе это несколько раз». «Сейчас уже и говорить об этом не стоит. А по поводу того, что я отказался, и ты меня теперь в этом упрекаешь, то могу сказать, что я не ты. Мне сложно так быстро привыкнуть к технологиям, которые недоступны мне настолько, насколько они доступны тебе». «Я тоже первый раз пользуюсь этими лифтами», — попытался возразить Нориан, но потом вдруг осознал, что Нгарут в принципе прав, и добавил: «Давай вернемся на мостик, раз ты устал. Думаю, на сегодня достаточно, а мне еще нужно с тобой кое о чем поговорить». Заметив, что Нгарут сделал первый шаг к лестнице, Нориан поспешил добавить: «Но только не пешком». «Согласен, сейчас можно и на лифте». Нориан активировал переговорное устройство на руке и, поднеся его ко рту, попытался вызвать Сатера. Андроид отозвался сразу. «Да, господин Нориан». «Сатер, активируй транспортный узел на нашей палубе и настрой его на мостик. Пожалуй, на сегодня мы закончили и хотим вернуться». «Секунду. Готово», — сообщил андроид. «Палубный лифт настроен. Можете им воспользоваться. Он отправит вас на мостик ко мне». «Мы скоро будем», — отозвался Нориан и отключил переговорное устройство. «Пойдем», — позвал он Нгаруда. «Он недалеко». Повернувшись, Нориан направился по коридору корабля к ближайшему лифту, а Нгарут послушно поплелся за ним. Далеко идти не требовалось. За ближайшим поворотом показалась площадка для перехода в лифт. Нориан и Нгарут добрались до нее. Вошли в лифт. Двери заблокировались. На секунду сверкнул яркий свет. И тут же погас, перенеся мальчиков в такой же транспортный узел на мостике корабля. Двери разъехались, и Нориан с Нгарутом снова оказались на корабельном мостике, с которого они и начали осмотр. Створки главного корабельного обзорного окна на мостике были раздвинуты, и через толстый прозрачный сплав, схожий с обычным стеклом, была видна часть крупной станции, что находилась на фоне планеты. При первом посещении мостика происходящее за пределами корабля можно было увидеть только на демонстрационном экране. «Что тут делается?» — поинтересовался Нориан у Сатера, стоявшего за ближайшим пультом управления. «Ничего особенного», — отозвался тот, не отрываясь от пульта. «Мы тестируем корабельные системы». На пульте Сатера активировалась входящая голограмма вызова. Изображения не было, зато кто-то голосом сообщил: «Галарианский корабль, можете активировать силовые щиты». «Пойдем», — потянул за рукав Нориан друга. «Пусть работает, не будем ему мешать». Друзья направились в ближайший отсек для отдыха, граничащий с мостиком. Перейдя помещение командного мостика, Нориан активировал дверь в переборке, и оба вошли внутрь. Зажглось освещение. Это была комната отдыха. Из-под палубы выдвинулись мягкая мебель и небольшой столик, который был темно-синего цвета снизу и светло-серого сверху. Нориан подумал, что цвета эти не слишком ему нравятся. «Сменить расцветку мебели!» – громко приказал Нориан. Цветовая гамма столика и мебели изменилась, и все находящееся в помещении поменяло свои цвета. Нориан про себя отметил, что стало гораздо лучше, и сел в ближайшее кресло, предложив Нгаруду сесть в соседнее. Кресло, в которое опустился Нориан, показалось ему немного странным на ощупь, но, устроившись в нем поудобнее, Нориан не стал на этом зацикливаться. «Стало как-то лучше, красивее и удобнее», – произнес Нгаруд. «Я думаю, что тут установлена система автоматического дизайна. Это очень удобно. Мне тоже стало гораздо уютней. Вот только я не вижу репликатора». Нориан закрутил головой, оглядываясь. На поверхности столика что-то засветилось, и проявилась голографическая панель. Сообразив, что это и есть репликатор, Нориан попробовал потыкать в световые кнопки на панели. Но все, чего он добился, это появление текста в меню на непонятном языке. Нориан снова активировал переговорное устройство. «Слушаю», – отозвался Сатер. «Сатер, у меня проблема с репликатором», – сообщил Нориан андроиду. «Датчики должны были считать ваши мысли и показать репликатор», – ответил Сатер. «Не совсем так и произошло. Он активировался голосом. На столике возле меня появилась панель управления». «Все верно. В нее встроенный репликатор и его управление», – ответил андроид. «Да, но меню панели на незнакомых мне символах». «Я исправлю это. Простите. Я предупреждал, что на корабле полно неотлаженных систем. Я могу вручную активировать репликатор со своей панели управления. Но возможности репликатора ограничены из-за отсутствия запасов на корабле. Именно этим вопросом и занимается сейчас Кару. Что вы хотели от репликатора? Возможно, я помогу». «Просто пить! Сок или что-нибудь другое», — сообщил андроиду Нориан. «К сожалению, я не могу выполнить вашу просьбу. Из запасов жидкости есть только очищенная вода». «Тогда пусть будет хотя бы вода, раз больше нет ничего другого». Нориан отключил связь, а на столе материализовалось несколько прозрачных стаканов с водой. Нориан, встав со своего места, взял один стакан себе, а второй передал Нгаруду. «Извини, больше ничего другого нет». «Ничего страшного», – ответил Нгаруд, забирая свой стакан. «Ты вроде как хотел со мной о чем-то поговорить в коридоре». «Да, хотел. Думаю, тебе этот разговор не очень понравится». «Это, наверное, потому что ты хотел мне сообщить, что, возможно, скоро улетаешь?» Нориан удивленно уставился на друга. «Как ты догадался? Или все-таки услышал это где-то?» «Ну, я не столько догадался, сколько предположил», — объяснил Нгаруд. «Судя по всему, Сатер не просто отладкой корабля занимается, а подготовкой его к полету. И надолго вы улетаете?» «Ну, это немного не так, но... да, мы готовимся к отлету. И, возможно, это случится очень скоро. Но это еще не все. Точнее, это не самое важное». Нориан замялся и растерянно посмотрел на друга. Ангарут подтолкнул Нориана говорить. «Да говори уже, не тяни! Что происходит?» «Мы с папой покидаем Сагитариус. Видимо, навсегда». Возникла пауза, которая, впрочем, была нарушена Ангарудом довольно быстро. И по тону голоса было ясно, что он такого не ожидал. «Вот оно что! И как давно вы это решили? Видимо, в те несколько дней, когда я не мог тебя найти. Вы что-то решили или что-то произошло?» – предположил Ангарут. «Скорее второе, чем первое». «И что же именно произошло?» «Я не могу тебе рассказать. Извини», – отказался объяснять Нориан. «Тогда что ты мне можешь рассказать? Слишком много у тебя тайн в последнее время. Раньше я такого за тобой не замечал», – пожаловался Нгарут. «Я могу тебе сказать, куда мы улетаем». «И куда же это?» «Помнишь, мы как-то с тобой обсуждали возможность посещения столицы нашей империи?» «Конечно, помню». «Вот именно туда мы и переселяемся». «Я тогда сказал, что ты, возможно, там когда-нибудь и побываешь, а я нет». «Ты не прав. Ты можешь полететь с нами. Это то, что я хотел тебе сегодня предложить. Но есть кое-что, что тебе совсем не понравится». «Что это, Нориан?» «Ты можешь с нами полететь только один. У нас нет разрешения на твоих родителей. Но оно точно будет, не знаю только когда. Больше я тебе сейчас ничего не могу объяснить. Позже ты получишь объяснение всему, что кажется тебе странным. Но только после того, как дашь свое согласие и окажешься в столице». «Нориан, я не могу улететь отсюда без них», — тихо произнес Нгарут, опустив голову. «Ты хотя бы подумай, прежде чем так быстро отказываться. Это уникальная возможность для тебя попасть в Императорскую Академию и впоследствии в Исследовательский флот Империи. Переезд даст тебе именно то, чем ты и хотел заниматься – изучать другие цивилизации». «Все равно я не могу дать тебе ответ здесь и сейчас. Ты застал меня врасплох, не говоря уже о том, что ты многого не договариваешь». «Потому что не могу». «Да, я это уже понял. И не давлю на тебя, но все равно для меня это потрясение». «Скажи, что подумаешь. Я не требую от тебя ответа сейчас». «Допустим. Я подумаю и соглашусь. Когда мы улетим?» «Думаю, что не позже, чем через 15 стандартных галактических суток. Или, возможно, даже раньше. Намного раньше». «Нориан, это не от меня зависит. Я знаю только, что это может случиться очень скоро, и срок отлета может сократиться в любое время». «Тогда я тем более не могу дать тебе ответ прямо сейчас или завтра. Ты не представляешь, что значит для меня и моей семьи такое решение». «Если ты хочешь, то мой папа может переговорить с твоими родителями и пообещать им все, что хочешь, и это будет выполнено. Я хочу, чтобы ты улетел с нами». В голосе Нориана начали проявляться чуть заметное волнение и одновременно неготовность услышать и принять отрицательный ответ. Чувствовалось, что для него это было очень важно, и он не пытался это скрыть. Однако Нориан понимал, что Нгарут вряд ли согласится принимать спонтанное решение. Поэтому Нориан решил перестать на него давить и предложил другой вариант. «Давай ты отправишься к себе домой, переговоришь с родителями и подумаешь. В любом случае ответ будет за тобой. И я предупрежу тебя об отлете за один день. А сейчас, я думаю, нам обоим стоит отправиться к себе по домам. Наверное, осмотр корабля на сегодня стоит закончить». «Думаю, ты прав. На сегодня хватит впечатлений. Я хотел бы побыстрее оказаться у себя дома». Нориан активировал переговорное устройство. «Сатер, ты можешь отправить нас домой?» «По отдельности или вместе?» — спросил андроид. «Как это по отдельности? Поясни». «Я могу отправить вашего друга к нему домой, а вас к себе». Нориан вопросительно посмотрел на Нгаруда. «Пусть отправляет меня ко мне домой. Мне нужно подумать. И я слишком устал, чтобы еще потом от тебя перелет на планолете совершать», — ответил Нгарут. «Сатер, ты слышал?» «Да, господин Нориан. Как будете готовы, я сразу вас отправлю». «Жди». Нориан обернулся к другу. «Ты готов или еще нет?» «Готов. На сегодня хватит. Теперь у меня всегда есть возможность очень быстро к тебе попасть». Нгарут приподнял руку и указал на свой телепортационный браслет. «Отправляй сейчас». «Сатер, отправляй!» — приказал Нориан андроиду и помахал на прощание растворяющемуся в луче телепорта другу. Через пару секунд все было закончено. «Господин Нориан, вы тоже отправитесь к себе?» — спросил Сатер. «Нет, я передумал. Я побуду еще на корабле. Занимайся своими делами, а я пойду найду Кару. Отозвался Нориан и отключил связь. Планолет Царедоса мчался высоко над поверхностью планеты, в выделенном воздушном коридоре с бешеной скоростью. Это была максимально допустимая скорость для подобных планетарных транспортов. Планолетом управлял автопилот, а сам полковник Аванар Царедос сидел на заднем сиденье и, как всегда, просматривал на личном миниатюрном компьютере приходящую информацию и документы, с которыми ему нужно было срочно ознакомиться. Полчаса назад он покинул магазин, в котором приобрел подходящую для торжественных приемов пталианскую одежду. Переодевшись прямо в магазине и приведя себя в порядок в соответствии с требованием вечеринки, он отправился по приглашению в резиденцию барона-губернатора Сагитариуса 8. Приглашение на встречу было для Царедоса неожиданным, и он понятия не имел, чем все это может закончиться. Именно по этой самой причине он, связавшись перед вылетом с Норианом, все еще находящимся на борту нового крейсера, не стал брать его с собой, но все равно сообщил ему, куда отправляется, и попросил рано его не ждать. Впрочем, Нориан не проявил никакого интереса к этому событию и даже не задал ни одного вопроса. Он только пожелал своему приемному отцу хорошо провести вечер и, попрощавшись, отключился. Планолет начал сбрасывать скорость, и автопилот сообщил пассажиру, что транспорт входит в зону действия автоматизированного контроля и посадки, за которые отвечает служба охраны резиденции губернатора. Царедос отвлекся от своего компьютера. Покрутив головой по сторонам, он заметил за окном очертания огромного острова, который просто светился от обилия иллюминации. Рядом с планолетом Царедоса пронесся патрульный планолет службы охраны, который отсканировал транспорт Царедоса и, сделав несколько дополнительных кругов вокруг него, умчался дальше. Автопилот сообщил, что служба охраны просит передать управление планолетом компьютером резиденции. Царедос дал разрешение автопилоту и, выключив свой компьютер, приготовился к посадке. Управление было немедленно подхвачено, и планолет пошел на посадку. Летательный аппарат приземлился на небольшой посадочной площадке перед самой центральной лестницей. Как только планолет закрепился, к нему кто-то подошел. Царедоса встречали. Полковник разблокировал запорный механизм двери, и та открылась. Выбравшись из планолета, Царедос первым делом окинул взглядом место, в котором оказался впервые, и только после этого перевел взгляд на того, кто его встречал. Перед ним стоял неизвестный Царедосу пталианин, который, увидев, что на него обратили внимание, слегка и очень вежливо поклонился и произнес: «Доброго времени, господин Аванар». «И вам тоже доброго времени», — отозвался Царедос. «Кто вы?» «Я помощник барона-губернатора. Меня зовут Таразак. Меня послали встретить вас и сопроводить в резиденцию. Барон-губернатор попросил вас присоединиться к сегодняшнему приему, проходящему во дворце. И как только закончится его торжественная часть, барон-губернатор пригласит вас на личную встречу с ним». «Когда начнется прием?» – поинтересовался Царедос. «Через 35 минут. Вам выделено отдельное место на балконе, чтобы вы могли увидеть всю церемонию». «Для чего мне выделенное место? Нет ли чего попроще?» «Я не люблю выделяться». Таразак покачал головой и ответил: «К сожалению, у меня личное распоряжение барона-губернатора предоставить вам все самое лучшее. Но вы можете не беспокоиться, на балконе вас никто не увидит, если для вас это важно. Мы просто включим специальное поле, чтобы с внешней стороны никого не было видно на вашем балконе». «Ну, раз так, тогда сопроводите меня туда. Я готов». Таразак жестом пригласил Царедоса следовать за ним и, развернувшись, повел его наверх по лестнице. к огромному дворцу. Пока Саредос разговаривал с Таразагом, он успел заметить, что к лестнице подлетало довольно много планолетов, из которых выходили гости. Все это были представители многочисленных рас, но никого из них никто не встречал так, как встретили Саредоса. Все они поднимались по огромной лестнице в сопровождении обычных дронов-обслуги. Планолет, на котором прилетел Саредос, запустился и начал взлетать. Саредос повернулся и, проводив его взглядом, вопросительно уставился на Таразага, требуя взглядом объяснений, который, в свою очередь, тоже остановился, заметив, что его гость не следует за ним. «Нет-нет, не беспокойтесь», – поспешил он сообщить гостю. «Ваш планолет отправился на стоянку. Во дворце тысячи гостей, и мы не можем себе позволить оставлять прилетающий транспорт перед входом». «А если мне вздумается внезапно улететь?» – сделал предположение Саредос. «Тогда ваш планолет будет вам немедленно, по первому требованию, предоставлен. Господин Аванар, не беспокойтесь. Я понимаю, что вы в первый раз у нашего барона-губернатора. И еще не знаете, что наилучшее обслуживание гостей, а тем более личных гостей, это визитная карточка нашего барона-губернатора». «Идемте», – коротко оборвал разговор Саредос и продолжил подниматься по лестнице. Наконец, оба поднялись и оказались на площадке перед входом в огромный дворец губернатора, выполненный в обычном птолианском стиле. Вот только материалы, из которых был построен дворец, были явно нестандартные. В частности, это касалось вырезанных из мрамора колонн. Этот материал Саредос видел впервые. Впрочем, едва оказавшись во дворце, Саредос мгновенно забыл и о колоннах, и обо всех прочих полученных после встречи с Таразагом впечатлениях. Дворец поразил его необыкновенно. Если снаружи, как уже было сказано, дворец был выстроен в обычном птолианском стиле, то внутри он уже совсем не был похож на птолианское строение. Все, что окружало теперь Саредоса, обстановка, интерьеры, формы, было самым современным и одновременно являлось удивительным, гармоничным смешением самых разнообразных стилей и технологий. Все самое новое, что только существовало в империи, можно было найти в этом дворце. В нем так или иначе присутствовали частички архитектуры и технологии всех рас, что входили в Тарианскую империю. Здесь царила полная гармония и в то же время восхитительный и неповторимый хаос дизайна. К примеру, двери, ведущие в разные залы, были сделаны в разном стиле. Но это было не просто оригинально, но и вполне оправданно, потому что каждое из этих помещений было выполнено в дизайне той или иной расы. Идея эта показалась Саредосу довольно интересной, особенно после того, как он заметил в холле несколько элементов картанского дизайна, что на мгновение напомнило ему о родной планете. В холле присутствовало слишком много гостей, и Саредос чувствовал себя не в своей тарелке. Хоть огромную часть своей жизни он и провел рядом с картанским губернатором, своим другом и отцом Нориана. «Когда начнется прием?» – поинтересовался Саредос у Таразага, оглядываясь по сторонам. «Через 15 стандартных минут», – ответил тот. «Проводите меня на мое место», – попросил Саредос. «Тут слишком много гостей и очень шумно». Таразаг поклонился и попросил Саредоса следовать за ним. Он привел Саредоса к подъемной платформе и жестом пригласил его встать на эту платформу. Ничего не подозревающий Саредос сделал пару шагов и оказался на середине. Немедленно со всех сторон поднялось силовое поле, и платформа под ногами стала прозрачной. Саредоса слегка качнуло от неожиданности, когда он увидел под ногами прозрачный пол подъемника. Однако, пока поднимались, он успел прийти в себя и заметить, что идея эта довольно интересная. Так вокруг все было видно намного лучше. и при этом создавалось впечатление, что ты паришь в воздухе. Хм, буркнул Саредос, выходя из подъемника на площадку нового этажа. Довольно необычно. Но вам следовало предупредить меня. Я чуть не упал от неожиданности. Простите, это моя вина. Извинился Таразак. Я должен был предупредить вас. Но нашему губернатору почему-то кажется, что это великолепная идея с подъемником. На нем поднимаются только особо важные гости, которых все должны видеть. Ну, я примерно так и понял. И именно вот такой огласки и старался избегать. И еще раз простите. Пробормотал Таразак. Вот ваш балкон. Он указал на очередную, не похожую на все остальные двери. Там вы будете один, и никто вам не помешает. Когда закончится торжественная церемония, я приду за вами и провожу вас в личные апартаменты барона-губернатора. Как только Сареда скрылся за дверьми, Таразак поспешил удалиться. Балкон, на удивление, оказался очень просторным и довольно удобным. Посередине его стоял роскошный мягкий диван, на котором Саредос и устроился. Судя по всему, этот балкон предназначался для уединенного времяпровождения. Единственной дверью, ведущей на балкон, была та, которой воспользовался Саредос. Никаких других внутренних дверей, которыми мог бы пользоваться обслуживающий персонал, не было. Зато Саредос заметил, что в подлокотник дивана встроен голографический пульт. Быстро пробежавшись взглядом по меню, Саредос что-то понажимал, и перед диваном появился голографический столик, усиленный бытовым силовым полем. Одновременно с этим из стены выехал небольшой мини-бар с напитками. «Вот и замечательно», – тихо произнес Саредос. «И не нужно никого звать?» Содержимое бара оказалось довольно интересным, как показалось Саредосу. Напитки были сплошь элитными и редкими. Саредос выбрал себе знакомую ему бутылку с каким-то розовым напитком и наполнил им охлажденный бокал. Отовсюду, снизу, сверху и сбоку шел легкий гул. Множество голосов перекликалось, переговаривалось, перешептывалось. Но ничего разобрать, впрочем, было нельзя. Саредос отхлебнул пару глотков и осмотрелся по сторонам. Оказалось, что на одном с ним уровне был еще ряд подобных балконов, скрытых силовыми полями. И рассмотреть сидящих в них не представлялось никакой возможности. Зато можно было увидеть других гостей. Тех, что сидели ниже, и тех, что располагались в партере этого огромного зала. Толпа была довольно разнообразная. Размышления Саредоса были неожиданно прерваны звуками музыки. Все находящиеся в зале тут же смолкли. И музыка от этого зазвучала как будто еще громче и торжественнее. Саредос понял, что церемония началась. На сцену, стилизованную под птальянский древний зал приемов, начали выходить какие-то существа, имеющие довольно странный внешний вид. Саредос повозился с пультом и увеличил, а точнее приблизил на обзоре силового щита все происходящее на сцене. Стало понятно, что существа, находящиеся на сцене, просто одеты в какие-то довольно примитивные церемониальные костюмы. На сцене стало что-то происходить, из чего Саредос понял, что эти существа в костюмах описывают историю и эволюцию своей расы. Действие длилось около получаса, после которого на сцене начали появляться уже современные представители данного вида, которые, судя по всему, принялись разыгрывать сцену первого контакта, описывающую развитие цивилизации и постепенный переход в состав империи. Внезапно на сцену вышла группа птолиан в сопровождении, судя по одежде, барона-губернатора, на котором была надета старинная церемониальная накидка, а со стороны гостей навстречу птолианам вышла такая же группа в своих церемониальных одеждах. Главы групп, встретившись, встали друг напротив друга и поприветствовали противоположную сторону. После приветствия главы чем-то обменялись и, поклонившись друг другу, разошлись. Как только обе группы удалились и сцена опустела, зазвучала еще более странная и торжественная музыка, после которой сцену осветил ослепительный голографический фейерверк. Спустя несколько минут все стихло, и Саредос понял, что церемония закончена. Взглянув в зал, Саредос увидел, что гости стали подниматься со своих мест и спешить к выходу из зала. Тут позади Саредоса послышался легкий шорох. Полковник обернулся и увидел стоящего в проходе Таразага. «Ты за мной?» – поинтересовался Саредос. «Да, господин. Мне велели сопроводить вас навстречу к губернатору». «Ну, тогда идем», – ответил Саредос, поднимаясь с дивана. «Я так понимаю, что все закончилось?» – поинтересовался он у Таразага. «Церемония, да. Но будут еще дипломатический прием и ужин на 7000 гостей. Вот как раз перед этим губернатор и желал с вами встретиться, если вы того пожелаете». «Для этого я и прилетел, чтобы познакомиться с нашим правителем. Я готов. Можешь вести меня». Таразак снова поклонился и жестом пригласил Саредоса следовать за собой. Покинув балкон, они не стали спускаться вниз, остались на том же этаже дворца. Прошли по длинному холлу, по пути встречаясь с гостями губернатора, спешившими в обратном направлении, к лестнице, чтобы поскорее спуститься вниз. Дойдя до самого конца холла, Таразак и Саредос уперлись в еще одну дверь. Помощник губернатора активировал панель доступа и что-то ввел в нее. Дверь отодвинулась вбок, и за ней показалось что-то похожее на транспортный лифт. Оба вошли туда. Дверь вернулась на место. Через секунду сверкнул яркий белый свет, и дверь снова отъехала в стену. Помещение оказалось замаскированным телепортом, который переместил обоих куда-то в другое место, находящееся во дворце. Покинув телепортационную, Саредос и его спутник оказались в очередном зале. Судя по всему, это было личное, закрытое для чужаков место. Посередине зала на огромном диване сидели два пталианина и о чем-то разговаривали. Заметив, что из телепортационной кто-то выходит, оба замолчали. Они повернулись в сторону входящих и встали со своих мест. Таразак подвел Саредоса к пталианам и представил гостя. Оба пталианина вежливо поклонились в знак уважения. А Таразак представил Саредосу первым пталианина небольшого роста, немного полноватого и лысого. «Господин Аванар Саредос, позвольте представить вам барона-губернатора Сагитариуса и главу пталианской расы». Таразак вежливо указал ладонью на губернатора и произнес: «Перед вами Кирзакан Нуваридус, а это…» – Таразак указал на второго пталианина. «Советник по соседним мирам Карин Тагус Лараниан». Губернатор улыбнулся и произнес: «Ну вот, кажется, мы и познакомились, господин Аванар». «Вы можете быть свободны», — сообщил он Таразагу и отпустил помощника, который удалился довольно быстро, оставив гостей с хозяином одних. «Присаживайтесь, господин Аванар. И, кстати, вы можете называть меня не полным именем, а просто Нуваридус». «Тогда и вы будьте любезны также называть меня не господин Аванар, а просто Саредос», — сделал встречное предложение полковник. Губернатор улыбнулся и жестом радостно пригласил полковника присесть на мягкий диван, на который рядом тут же сел советник Карин Тагус. Сам же губернатор уселся в кресло, стоящее перед гостями таким образом, что всем было очевидно, показал, что именно он тут хозяин. «Позвольте узнать», — начал разговор Саредос, — «чем обязан столь лестному приглашению на эту встречу?» «Как? Вы еще не догадались?» — засмеялся губернатор. «Я летал в инспекционную поездку по системе и по возвращении увидел на орбите ваш великолепный корабль. Когда я узнал, что его владелец уже давно проживает на Сагитариусе, то, конечно же, очень захотел с вами познакомиться. Это большая редкость иметь в друзьях таких, как вы, обладающих подобными возможностями, например, редчайшим в нашей империи кораблем. Мне предоставили о вас информацию, и выяснилось, что вы довольно замкнуты и вовсе не ведете тот образ жизни, который ведут остальные, другие, располагающие вашими возможностями. «Ну, это не совсем так», — вежливо возразил Саредос. «Я вот, к примеру, очень много путешествую». «Но все же я никогда вас не видел на официальных мероприятиях, подходящих для вашего уровня. И поэтому пригласил вас сегодня на только что состоявшийся торжественный прием нового посла. Вам понравилось?» «Понравилось. Довольно интересно, но я не совсем понял, что это было». «Как? Вы столько времени живете на Сагитариусе и до сих пор не знаете о наших традициях?» — воскликнул губернатор. «Все же я заметил, что для расы Птелиан традиции очень важны. Но я никогда не присутствовал на мероприятиях высшего Птелианского общества. Сегодня это случилось впервые за все время, что я проживаю на Сагитариусе». «Лараниан, расскажи нашему гостю, что он сегодня видел», — обратился губернатор к своему советнику. «Хм, сегодня вы видели, господин Аванар?» — начал тот. Но Саредос тут же перебил его. «Просто Саредос, пожалуйста». «Конечно, господин Саредос». Саредос утвердительно кивнул и произнес. «Ну, раз вам так хочется, то пусть будет именно так». «Так вот, сегодня вы видели древнюю церемонию приветствия новых рас и представления их главе Птелианского общества. Для нас это важно, и поэтому каждый раз, когда приезжает новый посол или мы налаживаем новый контакт с другой расой, разыгрываются вот такие представления, согласно нашим традициям. А вообще, у нас такое происходит очень часто и по самым разным поводам. Это идет еще с того момента, когда произошел первый наш контакт с другими расами». «Ну да, я согласен с вами. Подобное необходимо, и я очень рад, что увидел это сегодня. Я нисколько не жалею о затраченном на это времени». В разговор снова вмешался губернатор. «В таком случае, я надеюсь, что вы останетесь на торжественный ужин. Вам забронировано место за моим столом. Рядом со мной. И вы будете на виду у всех!» Саредос уже хотел было вежливо отказаться, сославшись на легкое недомогание, но вдруг вспомнил совет генерала Эритоса и подтвердил приглашение губернатора, решив доиграть свою роль в этом вечере до конца. Дальнейший разговор продолжался еще минут 15. Говорили обо всем подряд, но в основном вопросы задавал губернатор, а Саредосу приходилось отвечать на них и как-то выкручиваться. Ему все это было немного тяжело и не совсем приятно. Попросту говоря, он отвык от подобных приемов. С тех пор, как они с Норианом покинули родную планету, ему не приходилось бывать на таких. Но губернатор был неумолим. Он хотел знать буквально все о своем госте и поэтому задавал очень много вопросов. А вот советник Карин Тагус, наоборот, сидел молча и просто слушал. И Саредос, отмечая кажущуюся безучастность советника, думал, было ли в этом молчании что-то особенное, к чему стоило бы присмотреться, или это было знаком вежливости и простым невмешательством в чужой разговор. Вскоре эта встреча была прервана одним из помощников барона-губернатора, который, войдя в зал, сообщил, что пора отправляться на запланированный ужин и что гости уже все в приемном зале. Губернатор, Саредос и советник Карин Тагус не спеша переместились в зал приемов, где Саредос еще несколько часов пытался играть ту роль беспечного богатея, которую ему посоветовал сыграть Эритос. И только поздно вечером, уже после окончания приема, он отправился к себе домой в изрядном подпитии, но в отличном настроении, ведь он прекрасно провел время и обзавелся множеством новых знакомств. Так закончился новый день. Событий было много и довольно насыщенных. О приеме, на котором присутствовал Саредос, говорили еще очень долго, не одну неделю. Эритос постоянно подшучивал над Саредосом, передавая ему распространяющиеся по Сагитариусу слухи о владельце галарианского корабля, который был на приеме у птальянского губернатора и наделал много шума в высших кругах Сагитариуса. Одни говорили о его несметном богатстве, а другие о неслыханной щедрости и благотворительности. Уловка Эритоса сделала свое дело, и теперь на Сагитариусе все высшее общество знало или, по крайней мере, слышало об Аванар Саредосе. Теперь Эритос был уверен, что причинить неприятности Саредосу и его компании будет не так просто из-за его, Саредоса, известности. Но вскоре наступил именно тот день, о котором предупреждал Верховный Адмирал, и который так все ожидали, зная, что он принесет большие перемены.